Глава 20. Идем дорогой трудной, дорогой непрямой. «Ну ты и мастерица спать!» Таниэль приподнял плед и разглядывал лицо девушки. «Вставай, говорю!» — заорал он, наклоняясь к самому ее уху. «Пора!» «Что? Куда?» Растерянно, все еще не отойдя от сна, пробормотала Варя, резко садясь в повозке. «Что происходит? День еще не начался, а на поляне уже никто не спал. Все активно собирали свои лежаки. Скатывали пледы, седлали лошадей». Хмуро посмотрела на эльфа, который выглядел от чего-то крайне довольным. «А, это ты? Чего нужно?» «Бужу тебя!» Таниэль заулыбался. «Ты такая смешная!» Его взгляд прошелся по ее лицу и взлохмаченным волосам. «А еще ты слюни пускаешь и храпишь». «Да-да, я аж из своего шатра слышал, какие ты рулады выводишь». «Что?» — возмутилась Варя. «Не ври, пожалуйста!» А сама незаметно на всякий случай провела рукой по щеке. «Здесь помимо меня есть кому храпеть». Перекинула ногу через бортик, собираясь вылезти из общей повозки, потому что в их сторону уже спешили наемники со своими вещами. «Но ты прав, пора вставать». «Я помогу тебе». Таниэль радостно подхватил ее под ягодицы и удерживал на весу. «Ах ты ж мелкий засранец!» процедила она сквозь зубы, от неожиданности цепляясь за его плечо и одновременно высматривая, чем бы таким тяжелым огреть эльфа. «Немедленно убери свои руки!» «Фу, какая ты грубая!» Его высочество выглядел оскорбленным в лучших своих чувствах. «Я ведь от чистого сердца!» «Таниэль!» Она повернула к нему голову. «Я ведь серьезно!» «Тебе помочь?» поинтересовался Дариус, внезапно появившийся рядом. Он вальяжно привалился к телеге и с сосредоточенным видом ковырял кончиком гигантского ножа под отросшим когтем большого пальца. «А то я вот мимо проходил, да, и думаю, загляну». Принц посадил девушку на край телеги и отступил, недовольно поглядывая на оборотня. «Спасибо», — поблагодарила Варя, спрыгивая на землю. «Но дальше я уже сама справлюсь». Дариус усмехнулся, забрасывая свой мешок в дальний угол общей повозки. «А ты что, заделался ее личной охраной?» С издевкой поинтересовался Таниэль и тут же обратился к девушке. «Каково это иметь ручного оборотня в роли личного сторожевого пса?» «А вот за пса я тебе голову откушу», промолвил Дариус. Очень спокойно, вот только глаза его горели ненавистью. «Да-да», — подтвердила Варя, проворно складывая плед и теплую подстилку и убирая все в мешок. «Он может», — невольно заулыбалась, вспомнив их первую встречу. «Так что вот тебе мой совет, лучше не нарывайся». И уже серьезно, глядя эльфу прямо в глаза, добавила: «А для совсем непонятливых, повторю, еще раз дашь волю своим шаловливым ручонкам...» Накинула лямки мешка на плечи и достала кривую саблю со дна телеги. «Прибью!» Развернулась и гордо зашагала к тележке Агнуса. «Ты не должна себя так вести!» Возмутился Таниэль, провожая печальным взглядом девушку. «Мы предназначены друг другу судьбой!» И совсем тихо в каком-то отчаянии произнес: «Ты мне снишься ночами!» На поляну въехали Киран и Адаир. Гладиус направился к ним. Ведьмак спешился и нашел глазами Варю. Улыбнулся, когда увидел, что она тоже на него смотрит. «Рассказывайте, что видели, куда идем?» «Идем к Верховью. Там свободно сможем перейти реку вброд», — заговорил Адаир, принимая чашку с водой из рук подбежавшего к ним наемника. Глад, внизу нет моста. Как это нет моста? Гладиус выглядел крайне удивленным. А куда он делся? Он ушам своим не мог поверить. Может, вы до него не доехали? В том-то и дело, что доехали. Адаир передал чашку с водой Кирану. Столбики есть, старый навес на месте, сухой дуб стоит, и ветки его по-прежнему в сторону ничейных земель тянутся. А моста нет. Прибавил он и нахмурил брови. А на противоположной стороне разбит лагерь. Там заночевали бедолаги, которые оказались отрезанными от столицы. Мы с ними поперекрикивались, но все, что смогли понять, так это то, что когда они подъехали, моста уже не было. Так, Гладиус, озадаченный таким известием, в задумчивости поскреб подбородок. А что вверху? Недалеко отсюда есть хлипкий мост, но по нему нельзя ехать с телегами, только пешим. Киран выглядел встревоженным. Хотя я не рискнул бы взойти на него. Лучше сделать небольшой крюк и найти брод, чтобы безопасно перевести обоз на ту сторону. Ничего себе, небольшой крюк! Гладиус переводил ошеломленный взгляд с одного на другого. Это же совсем в другую сторону. Река через пару километров повернет на запад, и так до самого Великого Хребта. А там уже земли темных эльфов. А что делать? Адаир и сам выглядел обеспокоенным. Как только перейдем реку, сразу же вернемся к своему прежнему маршруту. Мужчины посмотрели на светлых эльфов, которые стояли рядом и слышали весь разговор. «Нельзя идти в земли темных эльфов», — твердо произнес Салнатель. «Никаких сомнений, это ловушка. Вы что, не понимаете? Нас ведь специально ведут туда. Сами посудите. Сначала заставили отказаться от постоянного места ночевки. Теперь еще новость. Разрушен нижний мост, а верхний не внушает доверия». Многозначительно переглянулся с принцем. «Они обязательно предпримут попытку напасть на нас». «Нам нужно перейти реку», — произнес Гладиус непререкаемым тоном. «Собираемся и выезжаем», — отдал он приказ всем остальным. Встретился взглядом с принцем. «Ваше высочество, не переживайте. Каждый из нас отдаст свою жизнь, лишь бы паломник дошел до своей цели». «Мы знаем о ваших трех законах», — Таниэль смотрел на Гладиуса напряженно. И никто не сомневается в чести наемников, в том, что вы сдержите свое слово. Тяжело вздохнул. Но иногда может просто не хватить сил. Гладиус очень хорошо понимал, о чем говорит принц. Такое уже случалось, и не раз, когда его побратимы переоценивали свои силы и из-за этого погибали. «Мы не сможем переплыть реку. Нам нужна переправа», — твердо чеканя каждое слово, произнес он. «Давайте сначала доедем до верхнего моста, и там уже на месте решим, что будем делать дальше». «Хорошо», — Таниэль кивнул, — «но вы должны знать, наши враги очень сильны. Они, не задумываясь, пойдут на любую хитрость, только чтобы не передавать ключи законному наследнику». Повел плечами, даже на убийство. «О чем-то таком я и сам догадывался», — тихо произнес Гладиус, переглядываясь с Адаиром. «И раз в обозе все равны», — Таниэль улыбнулся задорной мальчишеской улыбкой, резко откидывая челку на бок. «Называйте меня просто Таниэль. Так будет лучше для всех». Пока наемники обсуждали маршрут, Варя болтала с Линирой. Алана в это время с сосредоточенным выражением на лице переплетала Варе косу. Девочка собирала у нее на голове что-то сложное, похожее на колосок, но по кругу головы. Постепенно, прядь за прядью, волосок к волоску, На голове у Вари возникала немыслимая прическа. Рядом с ними стоял Ройк. Он смотрел на любимую жену и дочь и улыбался. «Дорогой», — обратилась Ленира к мужу, услышав последние слова Гладиуса. «А ты знаешь все три закона наемников?» «Конечно», — Ройк в задумчивости почесал затылок. «Первый и, пожалуй, самый главный — в обозе все равны. Второй — тайна паломника неприкосновенна. Ну а третий звучит как-то так. Наемник обязан защищать жизни паломников. И там еще есть такой необычный вопрос. Будет ли наемник защищать кого-то больше или меньше?» И дается сразу ответ. «В обозе все равны», — произнесли они одновременно, с любовью глядя друг на друга. Лина, наконец, закончила плести свой гигантский колосок, спрятала хвостик и закрепила. Ласково заглянула в лицо Вари и смущенно протянула ей браслет, сплетенный из цветных нитей и мелких речных камней. Родители замерли, наблюдая за дочерью. Эти камешки их ребенок собирал по одному в течение нескольких лет. Они были белого цвета, непрозрачные и с отверстием в центре. Лана очень дорожила этой вещицей, считая, что сплела для себя самый настоящий оберег. А сейчас по доброй воле передавала его девушке. «Ой, что ты, милая!» — Варя разволновалась. «Лучше оставь это себе!» «Она просит принять подарок на память», — произнесла Ленира враз севшим голосом, с тревогой глядя на своего ребенка. «Понятия не имею, почему именно тебе она решила подарить эту вещь». И тут дочка вдруг посмотрела на нее таким взглядом, что у женщины мороз по коже пошел. «Но прошу, пожалуйста, прими его». «Хорошо, хорошо», — Варя чувствовала себя неловко, протянула обе руки к девочке. «Тогда сама надень. На какую руку?» Лана повязала браслет на левое запястье девушки и неожиданно обняла ее за шею, отодвинулась и жестами поблагодарила. «Она говорит тебе спасибо». Ленира не отводила взгляда от лица дочери. «За все». «Да за что же? Это тебе спасибо. Буду его теперь всегда носить», — вытянула руку и посмотрела на необычный подарок. «Красиво!» — восхищенно прошептала она. А девочка, радостно подпрыгивая поочередно то на правой, то на левой ноге, побежала к своей повозке. Озадаченные родители отправились за ней следом, тихо о чем-то между собой переговариваясь и как-то странно поглядывая на Варю. «Трогаемся!» — поплыл над поляной голос Адаира. Повозки начали выстраиваться в ряд, двигаясь друг за другом. Они шли к верхнему мосту.